Глава 15. Наши читатели, может быть, помнят, что Тефер сказал Жоржу: «Я заеду за вами сегодня вечером». Выйдя от мистерис Дикторн, сенатор отправился на улицу Пон-Луи-Филипп, но не застал полицейского, который ушел по делам службы. И понятно, с каким нетерпением ждал его герцог. В половине десятого перед домом, где жил мнимый Фредерик Берар, остановился экипаж, из которого вышел Тефер, и вошел к Жоржу, готовому к отъезду. «Ну, господин герцог», — спросил он, — «вы были у мистерис Дикторн?» «У Клодии Варни?» «Да», — мрачно ответил сенатор. «Вашего появления было достаточно, чтобы обратить в бегство неприятеля?» «Да, я сначала так и думал, но, к несчастью, я ошибся». «У мистерис Дикторн есть серьезное оружие?» «Да. И я хочу посоветоваться с вами по поводу этого оружия. Может быть, вы мне дадите хороший совет?» «Мы поговорим об этом по дороге». «Почему же не теперь?» «Потому что теперь пора ехать, если вы все еще хотите убедиться собственными глазами, что Берта Леруа в наших руках. Я хочу этого больше, чем когда-либо. В таком случае не будем медлить. Приближается минута, когда мои люди будут действовать. Вы убеждены в успехе?» «Насколько возможно?» «Да, герцог. Мои меры приняты таким образом, что неудача кажется мне невозможной. Кстати, возьмите с собой деньги». «Это уже сделано. В таком случае едемте». Они вышли из дома, спустились по лестнице и сели в фиакр. «Куда прикажете ехать?» — спросил кучер. «В Монтрейль». Экипаж покатился. «Теперь, герцог, — сказал Тефер, — поговорим, если вы находите нужным. Клодия Варни хочет денег?» «Да». «И много?» «Ужасно! Половину моего состояния». «Более 3 миллионов! — вскрикнул полицейский. «Черт возьми!» И продолжал герцог. «Это еще не все». «Чего же она еще требует? Может быть, чтобы вы женились на ней?» «Нет, но чтобы мой сын женился на ее дочери». Тефер привскочил и сделал гримасу. «О, — прошептал он, — какой аппетит! Считая себя вправе предъявить подобное требование, эта женщина должна действительно иметь ужасное оружие». «Ужасное, — подтвердил сенатор. — Она обладает частью нашей тайны». «Какой? — поспешно спросил полицейский. — Она знает, что Эстер Дерие жива и сумасшедшая, и, кажется, убеждена, что ее можно вылечить». «Эта женщина должна иметь своих сыщиков», — сказал полицейский. «Но если бы даже Эстер Дерие могла выздороветь, не все ли нам равно? Как может послужить Клодии Варни ее выздоровление?» «Она передаст вдове моего брата завещание, написанное Сигизмундом накануне его смерти, завещание, которое лишает меня всего». Тефер снова вздрогнул. «Это завещание существует?» — спросил он. «Да. И оно в руках мистерис Дикторн?» «Я в этом не сомневаюсь. Надо взять его у нее?» «Мы напрасно старались бы это сделать. Мистерис Дикторн насмешливо предупредила меня, что эта бумага не у нее, и что она, не доверяя мне, поместила ее в безопасное место». «Эта женщина очень ловка», — проговорил полицейский. «И готова на все», — прибавил герцог. «Одним словом, вы принимаете ее условия». «Я просил ее подождать до завтра. Я хотел посоветоваться с вами и жду». «Герцог, вы пойманы. Вам надо выбирать между скандалом, который повлечет разорение, и спокойным будущим, купленным ценой большой жертвы. Две женщины могут погубить вас. Одна из них, Берта Леруа, станет безопасной сегодня вечером. Останется другая, Клодия Варни. Советую вам во что бы то ни стало заключить с нею мир. Согласитесь на свадьбу вашего сына с дочерью мистерис Дикторн, так как необходимость вынуждает вас к этому. Но прежде всего убедитесь, что ваша бывшая любовница не обманывает вас, что завещание Сигизмунда де Латур-Вадье действительно существует и находится в ее руках. Она не решилась бы угрожать мне им, если бы его не было в ее руках. Я убежден, что оно у нее, точно так же, как и другая бумага, не менее опасная. Какая? Расписка о деньгах, уплаченных некоему Картичелли за ловкий удар шпагой моего брата. В таком случае борьба невозможна. Остается склонить голову и подчиниться. Пусть ваш сын женится на дочери мистерис Дикторн. Но согласится ли Генри на этот странный союз? Вы один можете ответить на этот вопрос? Мой сын любит мадмуазель де Лилье, и их свадьба решена. Свадьбу всегда можно расстроить. Но какой же предлог выставить для этого разрыва? Я не знаю, но поискав хорошенько, всегда можно найти. Генри возмутится. Вы имеете над ним права отца, вы уговорите его. Это будет трудно. Не все ли равно, если это возможно, герцог? Герцог помолчал немного. В таком случае мне надо будет переехать обратно в отель, сказал он. Конечно, ответил Тефер. И теперь это будет совершенно безопасно. Но подождите еще день или два. Могут появиться какие-нибудь непредвиденные осложнения. Знает ли мистерис Дикторн, что вы живете на улице Подефер-Сен-Марсель? Я ничего не говорил ей об этом мнимом путешествии. Она думает, что Фредерик Берар, именем которого я назвался, мой поверенный в делах. Она слишком ловка, чтобы доверять вам. Но это не имеет большого значения. Поезжайте к ней завтра и скажите о необходимости подготовить вашего сына к разрыву с первой невестой и к женитьбе на второй. Она не может отказать вам в отсрочке на несколько дней. Что касается Эстер Дерье, то не беспокойтесь о ней. Мистерис Дикторн, по всей вероятности, не знает, что вдова вашего брата в Шарантоне. А если бы и знала, то ей невозможно открыть двери больницы и добраться до сумасшедшей. Теперь, герцог, если вам угодно, поговорим о наших делах. «Пожалуй», — прошептал сенатор. «Я уже сказал, что, служа вам, я ставлю на карту свою жизнь. Я совершенно готов исполнить мое обещание, и, оставив дом в Баньоле, я передам вам чек на 200 тысяч франков». «Господин герцог», — сухо возразил Тефер, «одно только похищение Берти Леруа будет стоить 50 тысяч франков». «Я знаю, что это дорого, но в таких делах нельзя торговаться». «Господин герцог», — продолжал полицейский, «Клодия Варни может быть менее опасна, чем дочь казненного. Однако вы готовы дать ей 3 миллиона, хотя она не подвергается никакой опасности. Я же рискую своей головой. 200 тысяч франков недостаточно». «Однако мы условились за эту цену». «Я знаю, но я передумал». «Сколько же вы хотите?» «Вдвое. 400 тысяч франков». «Однако...» — начал Жорж. «Спорить бесполезно, герцог», — перебил Тефер. «Если вы не согласны, то мои люди отвезут молодую девушку туда, где они ее взяли, и все будет закончено». Шантаж был очевиден. Но герцогу приходилось уступать и требованиям своего сообщника точно так же, как требованиям Клодии. «Вы приступаете с ножом к горлу», — сказал он. «Вы злоупотребляете вашим положением, но я уступаю. Вы получите то, что требуете». «Хорошо, герцог, я верю вашему слову». Экипаж остановился. Тефер высунул голову в окно. «Господин», — крикнул кучер, — «мы доехали до укреплений». «Мы приехали, герцог», — сказал полицейский, — «выходите». Он помог выйти своему спутнику. «Вы не оставите меня?» — спросил кучер. «Нет». Полицейский щедро заплатил кучеру, взял за руку Жоржа и тихо сказал: «Мы пойдем пешком. Было бы неблагоразумно ехать дальше». Дождь перестал, но небо было черно, как чернила, и дорога совершенно пустой. Тефер ускорил шаги, прося герцога сделать то же. Вскоре они дошли до деревни, все дома которой были заперты, и огни потушены. Они прошли через нее и вышли на дорогу, которая вела к холму, где стоял патронный завод. Дождь размягчил землю и сделал дорогу очень тяжелой. «Экипаж с трудом может въехать сюда», — прошептал Тефер. «Погода нам не благоприятствует». На холме жидкая грязь наполняла колеи. Герцог хотел идти по краю дороги, но полицейский схватил его за руку и поспешно привлек к себе. «Что такое?» — с удивлением спросил Жорж. «Не отходите от меня, герцог», — сказал полицейский. «Вы рискуете жизнью. По обеим сторонам дороги находятся трещины, произведенные обвалами, оставленных каменоломен. Один неверный шаг, и все погибло». Жорж вздрогнул. «Трещины?» — переспросил он. «Да, и глубина некоторых ужасна». Тефер, как хищная птица, отлично видел в темноте. Он остановился. «Посмотрите», — сказал он, зажигая спичку, слабый свет которой осветил на несколько мгновений глубокую трещину. «Эта дорога ужасно опасна», — прошептал Жорж, слегка вздрогнув. «Она опасна для пьяных и для неблагоразумных, которые пошли бы по ней ночью с близкими родственниками, желающими поскорее получить наследство». Эти слова, произнесенные без всякой задней мысли, заставили герцога снова вздрогнуть. Он испугался, но скоро успокоился, подумав, что полицейский не имеет никакого интереса избавиться от него, а совсем напротив. Они молча продолжали путь. Вдруг Тефер остановился перед калиткой, проделанной в середине высокой стены. «Герцог», — сказал он, — «мы пришли. Вы видите, что место выбрано отлично». «Да, конечно. Войдемте». Полицейский открыл калитку и ввел своего спутника в сад, а затем в дом, в котором зажег свечу. Бросив взгляд вокруг, герцог прошептал: «Какая печальная обстановка». «Да, не особенно веселая», — улыбаясь, ответил Тефер, «но чрезвычайно удобная. Посмотрите, как все хорошо придумано. Железные решетки повсюду, не считая толстых ставен, которые не пропускают света. И кроме того, этот дом так далек от всякого жилья, что какой бы шум в нем ни произвели, никто его не услышит. Дрова, сложенные в первой комнате нижнего этажа, привлекли внимание сенатора». «Это было здесь?» — спросил он. «Нет, это я приказал купить». Жорж понял и слегка вздрогнул. «Огонь!» — прошептал он. Тефер ответил утвердительным знаком. «Пожар виден издалека», — продолжал сенатор. «Могут прийти на помощь. Слишком поздно. Когда пожарные приедут, от этого дома не останется ничего, кроме пепла. Но если девушка будет звать на помощь...» «Повторяю вам, что ее никто не услышит. К тому же, если она умрет до пожара, то никого не позовет. А пожар уничтожит все, где пройдет огонь, там не останется следов преступления». Брови Жоржа нахмурились, и лицо приняло свирепое выражение. Тефер вынул часы. «Четверть двенадцатого. Я вас оставлю, господин герцог, и пойду дожидаться моих людей. Они, наверное, скоро приедут». Полицейский вышел и стал у дверей дома, прислушиваясь к отдаленному шуму.